В записке мы сообщили ему о положении дел и спешно отправили Эрио в монастырь Фальциферы. С того момента, как князь с Бракмаром появились у нас, мы чувствовали себя подавленными. Но теперь мы увидели вещи отчетливее, чем до того. Мы ощутили, что они достигли высшей точки, и что нам следовало плыть так, как в бурной пучине проплывают узкое место. Теперь мы решили, что настало время использовать зеркало Нигромонтана, собираясь зажечь им свет, пока солнце еще стояло благоприятно. Мы поднялись на открытую террасу второго этажа и, как предписывалось, с помощью хрустального стекла от небесного огня воспламенили светильники. С большой радостью мы увидели, как нисходит голубое пламя, и потом спрятали зеркало и светильники в нише, где стояли лары, примечание лары, покровители домашнего очага. Мы еще переодевались, когда вернулся Эрио с ответом монаха. Он застал патера за молитвой. Тот, не читая нашего листка, тотчас же передал мальчику письмо. Так вручают приказы, которые давно запечатаны и лежат наготове. Мы увидели, что послание было впервые подписано именем Лампрос. На нем был также изображен герб с изречением. Также в первый раз в нем речь шла не о растениях, но патер в нескольких словах просил меня разыскать князя и о нем позаботиться. Кроме того, добавлял он, я не должен идти без оружия. Поскольку снаряжаться следовало безотлагательно, я, перекинувшись с братом Отто несколькими торопливыми фразами, надел старую и давно испытанную охотничью куртку, выдерживающую любые колючки. С оружием же в рутовом скиту дело обстояло плохо. Лишь над камином висело ружье, какое применяю для охоты на уток, только с укороченным стволом. Мы время от времени пользовались им в наших путешествиях, чтобы стрелять по рептилиям, сочетающим твердую кожу с живучестью, и которых крупная картечь сражает гораздо вернее, нежели выстрел из лучшего карабина. Попавшись мне на глаза, оно вызвало во мне воспоминания о мускусной приманке в жарких береговых зарослях, льющейся навстречу охотнику, который приближается к местам обитания больших ящериц. На то время, когда суша и вода расплываются в сумерках, мы крепили на ствол серебряную мушку. Это ружье было единственным приспособлением в нашем доме, которое можно было назвать оружием. Поэтому я взял с собой его, а брат Отто повесил мне через плечо большую кожаную сумку, на клапане которой были прикреплены петли для отстреленной птицы, а внутри была нашита патронная лента с зарядами. В такой спешке мы хватаемся за первое, что нам попадается под руку. Отец Лампрос предписал мне иметь оружие тоже скорее как символ свободы и вражды, так же, как друг приходит с цветами. Хорошая шпага, которую я использовал у пурпурных всадников, висит далеко на севере в отцовском доме. Да я никогда б и не выбрал ее для такого похода. В горячих кавалерийских схватках, когда земля дрожит под ударом копыт и вольно дышится грудью, она сверкала в солнечном свете. Я обнажал ее в легком покачивающемся галопе, при котором оружие сперва звенит очень тихо, а потом все сильнее и сильнее, в то время как глаза уже выбирают во вражеском эскадроне противника. Я полагался на нее также в те мгновения единоборства, когда в сутолоке проскакиваешь галопом широкую равнину и уже видишь многие седла пустыми. Там случался удар, приходившийся на чашку франкских рапир и на бугель шотландских сабель. Но бывал и такой, когда ты запястьем чувствовал мягкое сопротивление уязвимого места, где клинок врезается в жизнь. Но все эти всадники и даже вольные сыновья варварских племен были благородными мужчинами, за отечество подставлявшими собственную грудь под железо. Из любого мы могли бы поднять на перу стакан, как делают братья. Смельчаки этой земли в схватке определяют границы свободы. Но оружие, которое ты обнажаешь против таких людей, против живодеров и их приспешников, не применишь».